Глава 16. Нушир Нуширванский. Нушир Нуширванский оказался крупным, упитанным молодым мужчиной с голубыми глазами. Почетные кресла его жен стояли чуть сзади огромного трона, оба по правую руку. Когда Холрайт вошел в зал, обе женщины непроизвольно переглянулись, шепотом перебросились парой фраз и снисходительно закивали. Одна из них была стройной и темноволосой, другая – пухлой блондинкой. Их жесты были такими слаженными, будто жены Нушира думали и говорили в полном согласии. Холройду стоило больших усилий перевести взгляд на владыку Нуширвана и сконцентрировать внимание на его словах. Не оборачиваясь, он догадался, что стражники закрыли за ним дверь. Пухлый мужчина спросил мягким голосом. «Ты действительно принц Анизива?» В этих словах ощущалось нетерпение. Нушир встал и сделал два шага навстречу пленнику. Глаза его были почти бесцветными, с голубоватым налетом, и смотрели без выражения. Холройд насторожился и ограничился кивком в ответ. Не было сомнения, что наследственный вождь отколовшейся провинции был в сговоре с мятежными офицерами только по захвату принца в плен. «И ты не желаешь напасть на мою страну?» По каждому нерву Холрейда пробежало понимание ситуации. Он, прищурившись, вгляделся в чересчур упитанного владыку. Такой допрос можно завершить в свою пользу. Если мнение жен может быть решающим, то через 10 минут Холрейд Пта может из пленника превратиться в гостя. Он прикинул в уме ситуацию, которую следовало создать. Теперь было понятно, какие чувства окружающих могут привести к этому. Бледно-голубые глаза излучали презрение, большие пухлые руки сжимали и разжимали пальцы, будто пытались схватить Холрейда. Толстые губы обвисли, не давая закрыться рту, тяжелые ноздри порывисто раздувались. Весь облик владыки раскрывал его мысли. Нушир Нуширванский жаждал узнать все о нападении на его страну. Прошлое вторжение окончилось неудачей для нападавших. Насколько серьезна новая угроза? Вот что волновало этого толстяка. Холрид произнес: «Если вы предприняли меры к обороне столицы, то бояться нечего». «Что ты имеешь в виду?» «Вторжение, — равнодушно сказал Холрид, — планируется провести только для успокоения бунтовщиков. Ваша армия могла уничтожить тех, кто призывает к войне. Доводить ее до конца никто не собирается. Захватив меня, вы сыграли на руку людям, жаждущим уничтожить лично вас». «Он лжет!» — голос, пронзительный голос, эхом отозвался в каждом углу тронного зала. Это крикнула брюнетка. Она схватила своего мужа за руку и продолжала. «Он слишком долго думал, прежде чем ответить. Видишь, как он себя ведет? Он что-то скрывает. Прикажи палачу допросить этого лгуна. Под пытками мы узнаем все». «Неужели в Нуширване и Ганвалейне одинаковые принципы управления государством?» – спросил Холрид. Пустые голубые глаза пристально изучали пленника. В их взгляде была неуверенность, но Шир растерянно пробормотал. «Объясни свои слова, принц». «Этими странами правят женщины. Разве ты не понял, что все решают жены, а владыка Нуширвана только исполняет их капризы?» Женщины задохнулись от злости. Они переглянулись, поняв друг друга без слов. Брюнетка снова села в кресло. Обе выглядели растерянными. Нушир тоже вернулся на трон и бесстрастно ждал, когда закончится эта неприятная пауза. Брюнетка попыталась дотронуться до руки мужа, но он никак не отреагировал. Так и не поняв настроение Нушира, она, обращаясь то ли к Холрейду, то ли к Нуширу, произнесла: «В Нуширване только один правитель, но мы его жены. Его интересы в наших сердцах. Мы блистаем в лучах его величия. Наши советы – это продолжение его мыслей. Мы действуем во благо Нушира и смогли уличить тебя во лжи. Поэтому мы настаиваем на пытках и немедленно!» Последние слова она почти прошипела, сверля глазами пытающегося быть равнодушным Холрейда. Попытка сыграть на самолюбии Нушира и лишить влияния жен была с трудом, но отбита. Брюнетка оказалась достойной соперницей. Затем в мозгу созрела мысль. Никакие пытки не страшны телу пта. Зря эта брюнетка стремится отослать его к палачам. А вот блондинка смотрит без ярости, даже доброжелательно. Судя по ее поведению и месту, она младшая жена Нушира. На глазах у Холрейда блондинка менялась, глаза приобретали осмысленное выражение, в них разгоралась жизненная сила. Щеки зарумянились, тело напряглось и приняло более величественную позу. Как бы обдумав происшедшее, она сказала звонким голосом: «Послушай, Ния, а если принц говорит правду? Некоторые разведчики также докладывали, что готовится ложное нападение. Значит, он наш союзник, а не враг. Давай подождем до утра. А сейчас гостю надо отвести достойные принца апартаменты и предоставить женщину, способную усладить владыку могучего государства». Наступило молчание. Дважды брюнетка Ния пыталась возразить, но была настолько поражена предложением партнерши, что так и не решилась произнести что-либо. Обе женщины ждали решения Нушира. Тот в задумчивости потирал свой гладкий подбородок. Наконец он отважился и принял решение. «Так и сделаем. Я тоже пришел к этому выводу. Высокий ранг гостя позволяет ему выбрать одну из моих жен на ночь. Беседу продолжим утром. Если она окончится удачно, то почетный эскорт скриров доставит принца в штаб Ганвалейской армии. Достойный Низио, которая из моих жен тебе более желанна?» Отказ Холрейда был равносилен смертельному приговору, и он это понимал. Колебаться долго было тоже нельзя, и он смело произнес: «Выбираю ту, которая зовет себя Ния, и благодарю за честь, великий Нушир. Вы не пожалеете о принятом решении». Про себя Холрейд думал, что глупо оставлять эту скандалистку с мужем. За ночь она настроит владыку против принца и Низио. Нушир рассмеялся. «Те, кто раньше удостаивался такой чести, всегда выбирали белокурую Калию. Их соблазняла молодость, но ты, принц, не ошибся. А для Нии это будет интересным развлечением. Я согласен». Он дернул за шелковый шнурок, и тронный зал заполнился стражниками и прислугой. Через 10 минут Холрейд был уже наедине с брюнеткой в ее апартаментах. В дальнем конце спальни было окно, украшенное витражами. Темноволосая Ния пристально наблюдала, как Холрейд осматривает панораму города Трия. Столица Нушервана походила на город, напоминающий средневековую Европу. Факельное освещение, островерхие крыши домов, редкие стражники на узких улочках, обманчивое спокойствие. Чуткое возбуждение, возникшее при переходе через реку кипящей грязи, усиливалось. Мозг был окутан удовлетворением от маленькой победы, одержанной сейчас. Холрейд Пта добился свободы, пусть на время, но за эту ночь можно обдумать ситуацию, найти верное решение. Решится ли Нушир утром отправить его в Ганвалейн, как обещал? Равновесие между победой и поражением неустойчиво. Тревожит то, что он пересек реку кипящей грязи. Пта в опасности, но пока свободен. Надо использовать шанс для достижения главной цели. И ни шагу назад. Как сейчас не хватает знаний. Думай, Пта, анализируй каждую мелочь. Холрейд сухо рассмеялся. Одинокий человек в мире, о котором он почти ничего не знает. Он жаждет действия. но не в состоянии своевременно учитывать важные обстоятельства. Риск огромен. Но сейчас самое главное – свобода. Он вспомнил о Нии. Надо переспать с этой злюкой. Любое пренебрежение с его стороны не останется без внимания. Утром она наверняка доложит мужу, что принц пренебрег честью овладеть женой правителя Нуширвана. Не стоит рисковать. Холрид отвернулся от окна и был немало удивлен картиной. Брюнетка прислонила ухо к замочной скважине, внимательно вслушиваясь в звуки, исходящие оттуда. Их глаза встретились. Приложив палец к губам, Ния выпрямилась и плавной походкой подошла к принцу, сказав: «Нам надо действовать быстро. Ты совершил ошибку, выбрав Нию вместо Калии, в чье тело вошла я, желая выручить тебя. Теперь я переселилась в тело Нии, а блондинка, пусть смутно, но помнит, что ее принуждали защищать принца Инизио, поэтому надо спешить. Время уходит». Она смолкла, а Холрид гневно воскликнул: «Что?» Тело словно окаменело, глаза сузились. Еще более грозно он спросил: «Ты кто?» Женщина прошептала: «Я та, которая вскарабкалась на утес, чтобы убить тебя. Это я дала тебе перстень пта. Вспомни, говорил ли ты кому-нибудь об этом? Если нет, то ты поверишь, что я не Инизия». Холрид попытался что-то сказать, но брюнетка резким жестом не позволила прервать себя. «Мы не смеем терять время, клянусь, сейчас Инизия здесь, во дворце Нушира. Она пытается уничтожить божественный трон Пта, трон последняя...» Ее голос умолк, язык распух и стал слишком велик. Она пыталась закончить фразу, но не могла. Брюнетка села в кресло и руками закрыла лицо. Через минуту она продолжила скороговоркой, говоря явно через силу: «Мы пойдем туда немедленно. Час, даже минута могут решить все. Пта, я поняла, что ты слишком поглупел, но это тоже может помочь спастись». Холриду показалось необычным, что все его планы, казавшиеся такими надежными, рухнули в один миг. Слова женщины были правдой. Он никому не говорил о встрече на террасе замка Лин. Инизия пришла в ярость, увидев перстень Пта на руке Холрида. Даже если она догадалась, кто дал перстень, она не знала, как незнакомка смогла добраться до Пта. Значит, перед ним Лоон. И если она говорит, что нельзя медлить, то в этом нет смысла сомневаться. Явно, что в его похищении главным режиссером всего фарса была Инизия. Пта пересек реку кипящей грязи, и кульминация всех ее планов уже не за горами. Защитные чары, которые много веков назад создал Пта, разрушены. Было безумием знать это и оставаться здесь в бездействии. Но он не мог принять какого бы то ни было решения. Пта колебался не без основания. И ему сказано, что вернуть божественную силу он может, только сев на трон. Какая нелепость. Только дети могут поверить в это. Но Лоон и Инизия утверждают это. Зачем Инизия, обманывавшая на каждом шагу, сама сообщила Пта эту великую правду? Зачем вообще она упоминала трон Пта? Она должна была открыть ему эту тайну в силу неведомых причин, связанных со стремлением, словом и делом сломать защиту Пта. Кроме того, это был психологически оправданный шаг. Мозг Пта был сфокусирован на эту цель и сокрушал по пути оставленные уровни защиты самостоятельно. Но теперь дорога смерти пришла к финишу. Надо действовать решительно. Холрид видел, что Лоун следила за ним широко раскрытыми и полными печали глазами. Он оценил, что женщина позволила ему самостоятельно размышлять и не перебивала ход мыслей, и решительно произнес: «Как мы можем попасть туда?» изъяви желание совершить прогулку. Теплая одежда сложена в сидельных сумках скриров Нии. Я жена правителя и могу приказать охранникам скриров в любое время дня и ночи. Идем». Холрид направился за ней, затем остановился и воскликнул. «Погоди, среди мятежников есть генерал Ситтел. Нельзя ли его освободить и дать скрира? Думаю, что в Ганвалейне он может быть нам полезен». Лоун оборвала его. «Это невозможно. Он на такое не способен. У нас нет времени. Торопись, пта!» Через 15 минут они взлетели.